Глава 20. Кристина Лексукова открыла дверь квартиры и увидела на пороге Стаса с букетом в руках. «Спасибо, что отозвался на мой зов», — вздохнула она. «А то теперь ни на кого нельзя положиться. Все предают. Что за время такое?» Приятель ее погибшего жениха прошел в прихожую и, когда хозяйка закрыла за ним дверь, протянул букет. «Это тебе. Владика больше нет. Жизнь продолжается». Наклонился, чтобы поцеловать Кристину в щеку, но девушка отстранилась. «Я же по-дружески», — объяснил гость. Они прошли в гостиную. Кристина опустилась в кресло и указала гостю на диван. «Места себе не нахожу», — вздохнула Лексукова. «Кто бы мог подумать, что такое случится?» «Я тоже очень расстроен», — устало произнес гость. «Да еще целый день мотаюсь. Хочу выполнить твою просьбу. Ну, короче, нашел я людей, которые согласились помочь». «Ну и?» — друг Влада посмотрел в сторону, потом снова на хозяйку. «У тебя попить что-нибудь найдется?» Кристина поднялась и направилась на кухню. Стас посмотрел на ее ноги и откинулся на спинку дивана. «Минералка закончилась!» — крикнула Лексукова. «А соки я не пью. Чай, кофе?» «Нет, горячего не хочу. Тогда просто воды». «Может, виски?» — предложила девушка. «Немножко», — согласился Стас. Потом посмотрел на часы и потрогал кожаную обивку дивана. «Может, ты перекусить хочешь?» — звучал в кухне голос Кристины. «Есть сыр, колбаска, еще что-то в баночках, мюсли». «Принеси что-нибудь!» — крикнул Стас. «Только мюсли не надо!» Вскоре они сидели за столом, на котором стояла бутылка балантайна и закуски. «Одному как-то неудобно», — проговорил парень. «Я бы поддержала компанию, но я крепкие напитки не пью», — ответила Кристина. «А ты льда побольше положи», — посоветовал Стас. Он разлил виски по стаканам, посмотрел с грустью на хозяйку и произнес негромко. «За Влада!» «За него!» — вздохнула Лексукова. Они выпили. Девушка поморщилась. «Закусывай», — посоветовал гость. Тут же еще раз наполнил стаканы и продолжил разговор. «Людей я нашел, которые на все готовы. То есть не я сам. Я заехал к Володьке, к тому, с кем мы подрались. На самом деле он парень неплохой. С ним можно дело иметь. У него свое коллекторское агентство. А там, сама знаешь, всякие люди имеются. Обсудили все с ним. Он ведь тоже хочет за друга отомстить». Стас замолчал, посмотрел внимательно на Кристину. «Ну и о чем договорились?» — спросила она. «Ну, как бы решили все. Давай еще по одной и расскажу». Они выпили. Кристина вновь хотела поморщиться, но в последний момент передумала. «Как мне тепло стало», — призналась она. Стас ухмыльнулся и продолжил. «Так вот, нужные люди у Володьки есть». Он даже позвонил им сразу и предложил за небольшую плату. «Я готова заплатить», — встрепенулась хозяйка. «Сколько надо?» «Смотря что ты хочешь». Лексукова задумалась, а потом призналась. «Я хочу, чтобы она мучилась, чтобы ей было больно и страшно, чтобы она кричала от ужаса». «Такие подробности мы не обсуждали. Думали, надо раз и все. Но, с другой стороны, как говорится, любой каприз за ваши деньги». «Раз и все?» — возмутилась Лексукова. «Это слишком просто для нее. Я к Владу в офис, когда заезжала, видела эту стерву. Как вспомню, успокоиться не могу. Стоит с ним, разговаривает. И так себя ведет, будто круче нее на свете нет. А там, кроме понтов, я даже вспоминать не могу. Трясет всю». «Выпей еще немножко, чтобы успокоиться». Он добавил в стакан Кристины виски и наклонил бутылку над своим, делая вид, что тоже наливает. Посмотрел, как девушка выпила виски и вынула изо рта кусочек льда. «Чуть не подавилась», — объяснила она, положив лед на стол и смущенно улыбаясь. «Так о чем мы?» «Ну да, надо так ее уделать, чтобы она мучилась, чтобы молила о прощении, а я рядом стояла и наслаждалась». «Ты хочешь присутствовать?» — удивился Стас. Кристина кивнула и пристально посмотрела ему в глаза. «Я хочу контролировать процесс и наслаждаться. А что, разве нельзя?» Парень пожал плечами. «Можно, наверное. Но на улице или в подъезде это ведь не сделать. Надо какое-то помещение найти. Гараж на отшибе или еще что-то. Главное, чтобы случайных людей поблизости не оказалось». Стас поднялся, снял с себя пиджак и повесил на спинку стула. «Володька уже провел кое-какую работу. Он по базе нашел адрес, по которому живет эта... Живет одна, не замужем». «Кому ж такая нужна?» — рассмеялась Кристина и откинулась на спинку кресла. «Ну, продолжай». «С твоего позволения, я налью себе чуть-чуть». «Мне тоже», — подвинула стакан девушка. «За успех нашего благородного дела». Они выпили, закусили. Гость продолжал делиться планами. «На самом деле помещение уже имеется. Офис Володькин. Я там был однажды. Самое подходящее место. На территории заброшенной промзоны. Там ни охраны, ни соседей. Вообще никого. До ближайших жилых домов километр, если не больше. Все вокруг такое мрачное». «Класс!» — обрадовалась Лексукова. «Представляю, как это все будет. Послушай, вот как надо сделать. Вы ее хватаете, затаскиваете в свою машину, везете туда, а я на своей следом. Затащите внутрь молча, ничего не объясняя. Она боится, спрашивает, что случилось, за что, я ни в чем не виновата, отпустите, пожалуйста. И тут вхожу я, и вы все начинаете». «Что все?» «Все, что хотите. Лучше все сразу». «Какая ты жестокая девушка», — вздохнул гость. «А знаешь, такой ты мне еще больше нравишься». «Что?» — удивилась Кристина. «Да, нравишься. Я это долго скрывал, но у тебя ведь был парень, а я в тебя влюблен по уши уже давно. И кроме тебя мне никто не нужен. Я Владу так завидовал, бесился даже. За тебя переживал, когда он с другими». «За ним это водилось». С грустью согласилась Лексукова. «Я очень страдала. Он ведь даже со своей секретаршей спал. И все об этом знали». «Секретарша?» — удивился Стас. «Ну да, но не только она. Он у себя дома такие оргии устраивал. Я, правда, свидетелем не был, но мне рассказывали. Я ему говорил всегда, зачем тебе это? Ведь у тебя есть лучшая девушка на свете». А он только смеялся. Говорил, что ты ему нужна для карьеры. Мне так обидно было, ведь я любил, то есть люблю бескорыстно. «Я подозревала», — вздохнула Кристина. «То есть я знала про него, но не верила. Он ведь мне в любви клялся». «Врал», — уверенно заявил лучший друг Копатько. «Врал и смеялся над тобой». «Так что, мне теперь не мстить за него?» — растерянно спросила девушка. «Почему? Мстить надо. Только есть разные способы мести». Он поднялся и подошел к Лексуковой. «Ты только не подумай ничего плохого. Я так тебя люблю. Я всегда буду с тобой». Он наклонился и поцеловал девушку. Кристина хотела отстраниться, но потом, передумав, обхватила его шею двумя руками, притянула к себе. Они перебрались на диван и продолжили целоваться там. Когда Лексукова сняла платье, Стас взял ее на руки и понес в спальню. Через час он вышел в темную гостиную, взял со стола бутылку и стаканы и вернулся в спальню. Кристина лежала на смятой постели, опираясь на локоть, смотрела на голову Стаса, на то, как он наполняет стаканы. «Я все не решалась спросить. Это же ты обнаружил мертвого Влада?» Стас ответил не сразу, поставил бутылку на тумбочку и протянул стакан виски девушке. «Я же не один был. Мы как раз с Володей заехали». «А что? Просто мне интересно. Деньги в тайнике целы?» «Какие деньги?» «У него в спальне, за спинкой кровати, в стене, над полом сейф был небольшой. Если кровать отодвинуть, то можно было найти. Даже Петр Иванович ничего об этом тайнике не знал». «Да?» — спокойно удивился молодой человек. «А почему я должен был знать?» «Да у нас и времени не было тайники искать. Мы сразу полицию вызвали. Ты меня в чем-то подозреваешь?» «Нет», — шепнула Кристина, переворачиваясь на спину. «Иди ко мне».